весне на море с волнами бороться. Боже, я тяжко смертельно устал. То грозный вал мне навстречу несется, то на подводный я камень попал. То грозный вал мне навстречу несется, то на подводный я камень попал. То грянет буря, гроза разгрозится, треплет мой чон, словно щепку порой. То я со штормами должен сразиться, чон мой не раз заливает водой. То я со штормами должен сразиться, чон мой не раз заливает водой. О, как устал я, но берег желанный все еще кажется так далеко. Путь, чтоб достигнуть приют долгожданный, ах, переплыть нелегко, нелегко. Путь, чтоб достигнуть приют долгожданный, ах, переплыть нелегко, нелегко. Часто в борьбе со стихией грозной сил не хватает, немеет рука. Дух леденит под струёю морозной, помощи зов не идёт с языка. Дух леденит под струёю морозной, помощи зов не идет с языка. Бедный мой брат и пловец утомленный, падаешь духом, но ты ободрись. Новою силой пути окрыленный, море житейском ты смело держись. Новою силой пути окрыленный, море житейском ты смело держись. Долго ты плыл, много с бурями бился, сколько преград на пути победил. Гавань близка уж, а ты утомился, руки в тяжелой борьбе опустил. Гавань близка уж, а ты утомился, руки в тяжелой борьбе опустил. Трудно тебе, о, я верю, как трудно, но не забудь, отче, глаз над тобой. Бодрствуя денно и ночью, он чудно зрит каждый миг твоей жизни земной. Бодрствуя денно и ночью, он чудно зрит каждый миг твоей жизни земной. Будь победителем, о, не сдавайся, скоро ты сможешь свободно вздохнуть. Чон твой у цели, мужайся, мужайся, вот-вот немного и кончен твой путь. Чон твой у цели, мужайся, мужайся, вот-вот немного и кончен твой путь.